сиявшими неизреченным светом на всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу. В 1793 году отцу Серафиму исполнилось 34 года, и начальство, видя, что он по своим подвигам стал выше других братьев и заслуживает преимущества пред многими, ходатайствовало о возведении его в сан иеромонаха. Так как в этом же году Саровская обитель по новому расписанию перешла из Владимирской епархии в Тамбовскую, то отца Серафима вызвали в Тамбов, и 2 сентября епископ Феофил рукоположил его в иеромонаха. С получением высшей благодати священства отец Серафим стал подвязаться в духовной жизни свящей ревностью и удвоенную любовью. В течение долгого времени он продолжал непрерывное служение, ежедневно приобщаясь горячей любовью, верою и благоговением. Сделавшись иеромонахом, отец Серафим возымел намерение совсем поселиться в пустыне, так как пустынническая жизнь была его призванием и назначением свыше. К тому же от непрестанного келейного бдения, от постоянного стояния в церкви на ногах с небольшим отдыхом во время ночи, отец Серафим впал в недуг. У него распухли ноги, и на них открылись раны, так что некоторое время он лишился возможности священно действовать. Болезнь эта была немалым побуждением к избранию пустыннической жизни, хотя для отдыха следовало ему просить у настоятеля отца Пахомия благословения удалиться в больничные келии, а не в пустыню, то есть от меньших трудов к большим и тягчайшим. Великий старец Пахомий благословил его. Это было последнее благословение, полученное отцом Серафимом от мудрого, добродетельного и почтенного старца ввиду болезни его и приближения смерти. Отец Серафим, хорошо помня, как во время его болезни ходил за ним отец Пахомий, теперь сам служил ему самоотвержением. Раз отец Серафим заметил, что к болезни отца Пахомия присоединилась еще какая-то душевная забота и печаль. — О чем, отче святый, так печалишься ты? — спросил его отец Серафим. — Я скорблю о сестрах Дивеевской общины, — ответил старец Пахомий. Кто их будет назирать после меня? Отец Серафим, желая успокоить старца в предсмертные минуты, обещался сам назирать их и поддерживать все так же после смерти его, как было при нем. Это обещание успокоило и обрадовало отходящего ко Господу отца Пахомия. Он поцеловал отца Серафима и затем вскоре опочил мирным сном праведника. Отец Серафим горько оплакал потерю старца Пахомия, и с благословения нового настоятеля отца Исаии, также горячо любимого, удалился в пустынную келью 20 ноября 1794 года, в день прихода в Саровскую пустынь. Несмотря на удаление отца Серафима в пустынку, народ стал беспокоить его там. Приходили и женщины. Великий подвижник, начиная строгую пустынническую жизнь, считал для себя неудобным посещение женского пола, так как это могло соблазнить и монашествующих, и мирян, склонных к осуждению. Но, с другой стороны, лишить женщин назидания, ради которого они приходили к пустыннику, могло быть делом неугодным Богу. Он стал просить Господа и Пресвятую Богородицу об исполнении его желания, и чтобы Всевышний, если это не противно его воле, дал ему знамение на то, преклонением ветвей вблизи стоявших дерев. В преданиях, записанных в свое время, есть сказание, что Господь Бог действительно дал ему знамение своего изволения. Наступил праздник Рождества Христова. Отец Серафим пришел в монастырь к поздней обедне, в храм живоносного источника и причастился святых христовых тайн. После обеда в своей монастырской келье он вернулся на ночь в пустыню. На следующий день, 26 декабря, празднуемый по положению Собор Пресвятой Богородицы, отец Серафим вернулся ночью в обитель. Проходя свой холм, где он опускался вниз долу, отчего гора и названа была отцом Серафимом Афонскую, он увидел, что с обеих сторон тропинки огромные сучья вековых сосен склонились и завалили дорожку. Вечером ничего этого не было. Отец Серафим упал на колени и поблагодарил Бога за данное по молитве его знамение. Теперь он знал, что Господу Богу угодно, дабы жены не входили на его гору. В продолжении всего подвижничества отец Серафим носил постоянно одну и ту же убогую одежду. Белый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы, вроде чулок, поверх которых надевали лапти, и поношенную камелавку. На балахоне висел крест, тот самый, которым благословила его родная мать, отпуская из дома. А за плечами висела сумка, в которой он носил при себе святое Евангелие. Ношение креста и Евангелия имело, конечно, глубокий смысл. По подражанию древним святым, отец Серафим носил вериги на обоих плечах, и к ним были привешены кресты, одни спереди по 20 фунтов, другие сзади по 8 фунтов каждый, и еще железный пояс. И эту тяжесть старец носил во все время своего пустынно-жительства. В морозы он накладывал на грудь чулок или тряпку, а в баню никогда не ходил. Видимые его подвиги состояли из молитвословий, чтения книг, телесных трудов, соблюдения правил великого Пахомия и так далее. В холодную пору он топил келью, колол и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод и мороз. Летом он возделывал гряды на своем огороде и удабривал землю, собирал мох с болот. Во время подобной работы он ходил иногда без одежды, перепоясав лишь чресла свои. И насекомые жестоко уязвляли тело его, отчего оно опухало, синело по местам и запекалось кровью. Старец добровольно терпел эти язвы. Господа ради, руководствуясь примерами подвижников древнего времени. На грядах, удобренных мхом, отец Серафим сажал семенами лук и другие овощи, которыми он питался летом. Телесный труд порождал в нем благодушное состояние, и отец Серафим работал с пением молитв, тропарей и канонов. Провождая жизнь в уединении, трудах, чтении и молитве, отец Серафим соединял с этим пост и строжайшее воздержание. По началу своего поселения в пустыне он питался хлебом, более всего черствым и сухим. Хлеб обыкновенно он брал с собою по воскресеньям на целую неделю. Есть сказание, что из этой недельной порции хлеба часть уделял он пустынным животным и птицам, которые были приласканы старцем, очень любили его и посещали место его молитвословия. Также он употреблял овощи, добываемые трудами рук его, в пустынном огороде. С тем и устроен был огород сей, чтобы ему не обременить ничем же обители, и, по примеру великого подвижника апостола Павла, питаться, делающий своими руками. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 12. Впоследствии времени он приучил свое тело к такому воздержанию, что не стал вкушать хлеба насущного, а по благословению настоятеля Исаии питался одними овощами своего огорода. Это были картофель, свекла, лук и трава, называемая снить. В течение же первой недели Великого Поста он вовсе не принимал пищи до причащения святых тайн в субботу. Еще через несколько времени воздержание и постничество отца Серафима дошли до неимоверной степени. Совсем переставши брать хлеб из обители, он жил без всякого содержания от нее в течение более 2 лет с половиной. Братья, удивляясь, недоумевало, чем мог питаться старец во все это время, не только летом, но и зимою. Он же тщательно укрывал свои подвиги от воззрения людей. По будням, спасаясь в пустыне, отец Серафим накануне праздников и дней воскресных являлся в обитель, слушал вечерню, всеночные бдения и зараннюю литургию в больничной церкви святых Зосимы и Савватия причащался святых Христовых тайн. Затем до вечерни он принимал в монастырской келии приходивших к нему по нуждам духовным из монастырской братии. Во время вечерни, когда братья оставляла его, он, взяв с собою хлеба на неделю, удалялся в свою пустыню. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в обители. В эти дни он говел, исповедовался и причащался святых тайн. Духовником его с давнего времени был строитель, старец Исаия. Так проводил старец дни свои в пустыне. Другие пустынножители имели при себе по одному ученику, которые и служили им. Отец Серафим жил в совершенном одиночестве. Некоторые из саровской братии пытались сожительствовать с отцом Серафимом и были приняты им. Но ни один из них не мог вынести трудностей пустыннического жития. Ни в ком не нашлось столько нравственной крепости, чтобы явиться в качестве ученика подражателем подвигов отца Серафима. Благочестивые попытки их, принося пользу душе, не увенчались успехом, и те, которые поселялись было с отцом Серафимом, возвращались опять в обитель. Посему, хотя после кончины отца Серафима нашлись некоторые люди, дерзновенно объявлявшие себя его учениками, но при его жизни они в строгом смысле учениками не были, и название «Серафимов ученик» в то время не существовало. В пребывании его в пустыне, говорили тогдашние саровские старцы, вся братия была его учениками. Также многие из саровской братии временно приходили к нему в пустыню. Одни просто посещали его, а другие являлись по нужде в советах и наставлениях. Старец хорошо различал людей. От некоторых он удалялся, желая сохранить молчание, а имеющим нужды до него не отказывал в духовной пище, с любовью руководствуя их к истине, добродетели и благоустроению жизни. Из постоянных посетителей отца Серафима известны схимонах Марк и иеродиакон Александр, также спасавшийся в пустыне. Первый бывал у него два раза в месяц, а последний — однажды. Отец Серафим охотно беседовал с ними о разных душеспасительных предметах. Видя столь искреннее, усердное и поистине высокое подвижничество старца отца Серафима, дьявол, исконный враг всякого добра, вооружился против него разными искушениями. По своей хитрости, начиная с легчайших, он сперва наводил на подвижника разные страхования. Так, по сказанию одного почтенного летами иеромонаха Саровской пустыни, однажды во время молитвы он услышал вдруг за стенами келии вой зверя. Потом точно скопище народа начали ломать дверь келии, выбили у двери косяки и бросили к ногам молящегося старца притолстый кряж, обрубок дерева, который 8 человеками с трудом был вынесен из келии. В другие разы и днем, особенно же ночью, во время стояния на молитве, ему, видимо, вдруг представлялось, что келья его разваливается на 4 стороны, и что к нему со всех сторон рвутся страшные звери с диким и яростным ревом и криком. Иногда вдруг являлся перед ним открытый гроб, из которого вставал мертвец. Так как старец не поддавался страхованиям, дьявол воздвигал на него жесточайшие нападения. Так он, по Божию попущению, поднимал тело его на воздух и оттуда с такой силой ударял об пол, что если бы не ангел-хранитель, самые кости от таких ударов могли бы сокрушиться. Но и этим не одолел старца. Вероятно, при искушениях он духовным оком своим, проникавшим в горний мир, видел самих злых духов. Может быть, духи злобы и сами, видимо, в телесных образах являлись ему, как и другим подвижникам. Духовное начальство знало отца Серафима и понимало, как полезно было бы для многих сделать такого старца аввою, настоятелем где-нибудь в обители. Открылось место архимандрита в городе Алатыре. Отца Серафима предназначили было туда настоятелем монастыря с возведением в сан архимандрита. прошлом и в текущем столетиях Саровская пустынь не раз давала из своей братии хороших настоятелей в другие обители. Но старец Серафим убедительнейше просил тогдашнего саровского настоятеля Исаию отклонить от него это назначение. Строителю Исаии и братии Саровской жаль было отпустить от себя старца Серафима, усердного молитвенника и мудрого наставника. Желания обеих сторон сошлись вместе. Все стали просить другого иеромонаха из Сарова же, старца Авраамия, принять на себя звание архимандрита в Алатырский монастырь, и брат, единственный из повиновения, принял на себя это звание. Во всех искушениях и нападениях на отца Серафима дьявол имел целью удалить его из пустыни. Однако же все усилия врага остались безуспешны. Он был побежден, отступил со стыдом от своего победителя, но в покое его не оставил. Изыскивая новые меры к удалению старца из пустыни, злой дух начал воевать против него через злых людей. 12 сентября 1804 года подошли к старцу три неизвестных ему человека, одетые по-крестьянски. Отец Серафим в это время рубил дрова в лесу. Крестьяне, нагло приступив к нему, требовали денег, говоря, что «к тебе ходят мирские люди и деньги носят». Старец сказал: «Я ни от кого ничего не беру», но они не поверили. Тогда один из пришедших кинулся на него сзади, хотел свалить его на землю, но вместо того сам упал. От этой неловкости злодеи несколько оробели, однако же не хотели отступить от своего намерения. Отец Серафим имел большую физическую силу, и, вооруженный топором, мог бы не без надежды обороняться. Эта мысль и мелькнула было мгновенно в его уме, но он вспомнил при сём слова Спасителя: «Всибо приемши нож, ножем погибнут» — Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52, не захотел сопротивляться, спокойно опустил на землю топор и сказал, кротко сложившие крестообразно руки на груди: «Делайте, что вам надобно». Он решился претерпеть все безвинно Господа ради. Тогда один из крестьян, поднявший с земли топор, обухом так крепко ударил отца Серафима в голову, что у него изо рта и ушей хлынула кровь. Старец упал на землю и пришел в беспамятство. Злодеи тащили его к сеням келии, по дороге яростно продолжая бить, как звероловную добычу, кто обухом, кто деревом, кто своими руками и ногами. Даже поговаривали о том, не бросит ли старца в реку. А как увидели, что он уже был точно мертвый, то веревками связали ему руки и ноги и, положив в сенях, сами бросились в келью, воображая найти в ней несметные богатства. В убогом жилище они очень скоро все перебрали, пересмотрели, разломали печь, пол разобрали, искали, искали и ничего для себя не нашли. Видели только у него святую икону, да попалось несколько картофеля. Тогда совесть сильно заговорила у злодеев. В сердце их пробудилось раскаяние, что напрасно, без всякой пользы даже для себя, избили благочестивого человека. Какой-то страх напал на них, и они в ужасе убежали. Между тем отец Серафим от жестоких смертных ударов едва мог прийти в чувство. Кое-как развязал себя, поблагодарил Господа, что сподобился ради его понести раны безвинно, помолился, чтобы Бог простил убийц, и, проведши ночь в келье в страданиях, на другой день с большим трудом, однако же, сам пришел в обитель во время самой литургии. Вид его был ужасен, волосы на бороде и голове были смочены кровью, смяты, спутаны, покрыты пылью и сором. Лице и руки избиты, вышиблено несколько зубов, уши и уста запеклись кровью, одежда измятая, окровавленная, засохла и по местам пристала к ранам. Братья, увидев его в таком положении, ужаснулась и спрашивала, что с ним такое случилось. Ни слова не отвечая, отец Серафим просил пригласить к себе настоятеля отца Исаию и монастырского духовника, которым в подробности и рассказал все случившееся. и настоятели, братья глубоко опечалены были страданиями старца. Таким несчастьем отец Серафим вынужден был остаться в монастыре для поправления здоровья. Дьявол, воздвигший злодеев, по-видимому, торжествовал теперь победу над старцем, воображая, что навсегда изгнал его из пустыни. Первые 8 суток были для больного очень тяжки. Не принимая ни пищи, ни воды, он не имел и сна от нестерпимой боли. В монастыре не надеялись, чтобы он пережил свои страдания. Настоятель, старец Исаия, на 7-й день болезни, не видя перелома к лучшему, послал в Арзамас за врачами. Освидетельствовавши старца, врачи нашли болезнь его в следующем состоянии. Голова у него была проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, все тело по разным местам покрыто смертельными ранами. Удивлялись они, как это старец мог остаться в живых после таких побоев. По старинной методе лечения врачи считали необходимым открыть кровь больному. Настоятель, зная, что больной и без того много потерял ее от ран, не соглашался на эту меру, но по настоятельному убеждению консилиума врачей решился предложить о том отцу Серафиму. Консилиум опять собрался в келье отца Серафима. Он состоял из 3 врачей, с ними было 3 подлекаря. В ожидании настоятеля они опять осмотрели больного, долго на латинском языке рассуждали между собою и положили пустить кровь, обмыть больного, краном приложить пластырь, а в некоторых местах употребить спирт. Согласились также насчет того, что помощь необходимо подать как можно скорее. Отец Серафим с глубокою признательностью в сердце примечал их внимательность и попечение о себе. Когда все это происходило, кто-то вдруг крикнул: «Отец-настоятель идет! Идет отец-настоятель!» В эту минуту отец Серафим уснул. Сон его был краткий, тонкий и приятный. Во сне увидел он дивное видение. Подходит к нему с правой стороны постели Пресвятая Богородица в царской порфире, окруженная славою. За нею следовали святые апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановясь у одра, Пресвятая Дева перстом правой руки показала на больного и, обратясь пречистым ликом своим в ту сторону, где стояли врачи, произнесла: «Что вы трудитесь?» Потом опять, обратясь лицом к старцу, сказала: «Сей от рода нашего!» И кончилось видение, которого присутствующие не подозревали. Когда вошел настоятель, больной опять пришел в сознание. Отец Исаия с чувством глубокой любви и участия предложил ему воспользоваться советами и помощью врачей. Но больной после стольких забот о нем, при отчаянном состоянии здоровья своего, к удивлению всех, отвечал, что он не желает теперь пособия от людей, прося отца настоятеля предоставить жизнь его Богу и Пресвятой Богородице, истинным и верным врачам душ и телес. Нечего было делать, оставили старца в покое, уважая его терпение и удивляясь силе и крепости веры. Он же от дивного посещения исполнился неизреченной радости, и сия радость небесная продолжалась 4 часа. Потом старец успокоился, вошел в обыкновенное состояние, почувствовав облегчение от болезни. Сила и крепость стали возвращаться к нему. Встал он с постели, начал немного ходить по келье и вечером в 9 часу подкрепился пищей, вкусил немного хлеба и белой квашеной капусты. С того же дня он опять стал понемногу предаваться духовным подвигам. Еще в прежнее время отец Серафим, занимаясь однажды работами в лесу при порубе дерева, был придавлен им и от этого обстоятельства потерял свою природную прямоту и стройность, сделался согбенным. После нападения разбойников, от побоев, ран и болезни, согбенность еще более увеличилась. С этого времени он начал ходить, подкрепляясь топориком, мотыгою или палкою. Так эта согбенность, это уязвление в пету, служили всю жизнь венцом победы великого подвижника, над дьяволом. Со дня болезни старец Серафим провел в монастыре, не видя своей пустыни, около 5 месяцев. Когда здоровье возвратилось к нему, когда он почувствовал себя опять крепким к прохождению пустыннической жизни, то просил настоятеля Исаию снова отпустить его из монастыря в пустынь. Настоятель же, по внушению братьев, и сам, искренне жалея старца, упрашивал было его остаться навсегда в монастыре, представляя возможным повторение подобных крайне несчастных случаев. Отец Серафим отвечал, что ни во что вменяет такие нападения и готов, подражая святым мученикам, страдавшим за имя Господне, даже до смерти перенести всякие оскорбления, какие бы ни случились. Уступая христианской неустрашимости духа и любви к пустынножительству, отец Исаия благословил желание старца, и старец Серафим снова возвратился в свою пустынную келью. С новым поселением старца в пустыне дьявол претерпел совершеннейшее поражение. Крестьяне, избившие старца, были найдены. Они оказались крепостными людьми помещика Татищева Ордатовского уезда из села Кременок. Но отец Серафим не только простил их самих, но и упрашивал настоятеля обители не взыскивать с них, а затем такую же просьбу написал помещику. Все были до такой степени возмущены поступком этих крестьян, что казалось невозможным простить их, а отец Серафим настаивал на своем. «В противном случае, — говорил старец, — я оставлю Саровскую обитель и удалюсь в другое место». Строителю же, отцу Исаии, своему духовнику, он говорил, что лучше его удалили бы из обители, нежели нанесли крестьянам какое-либо наказание. Отец Серафим представил отмщение Господу Богу. Гнев Божий действительно настиг этих крестьян. В непродолжительном времени пожар истребил жилище их. Тогда они пришли сами просить у отца Серафима со слезами раскаяния, прощения и святых его молитв. Старец, отец Исаия, очень почитал и любил отца Серафима, а также дорожил его беседами. Поэтому он, когда был свеж, бодр и наслаждался здоровьем, нередко сам ходил в пустынь к отцу Серафиму. В 1806 году Исаия, по старости лет и от трудов, понесенных для спасения себя и братьев, сделался особенно слаб здоровьем и по собственному прошению уволился от обязанностей и звания настоятеля. Жребий занять его место в обители — по общему желанию братьев, пал на отца Серафима. Вот уже второй раз старец избирается на начальственные должности по монастырям, но и на этот раз по своему смирению и крайней любви к пустыне он отказался от предлагаемой почести. Тогда голосом всей братьи и настоятелем избран был старец Нифонт, исполнявший до того времени послушание казначея. Старец, отец Серафим, после смерти строителя Исаии, не изменил прежнего рода жизни и остался жить в пустынке. Он только принял на себя еще больший труд, а именно молчальничество. К посетителям он более не выходил. Если ему самому случалось неожиданно встретить кого в лесу, старец падал ниц лицом и до тех пор не поднимал глаз, пока встретившийся не проходил мимо. Таким образом, он безмолвствовал в продолжении 3 лет и некоторое время перестал посещать обитель по воскресным и праздничным дням. Один из послушников носил ему и пищу в пустынь, особенно в зимнее время, когда у отца Серафима не было своих овощей. Пища приносилась однажды в неделю, в день воскресный. Трудно было назначенному иноку совершать это послушание в зимнее время, так как в пустынку отца Серафима дороги не было. Бывало, бредет он во время вьюги по снегу, утопая в нем по колено, с недельным запасом в руках для старца-молчальника. Вошедший в сени, он произносил молитву, а старец, сказавший про себя «Аминь», отворял дверь из келии в сени. сложив руки на груди крестообразно, он становился у двери, потупив лицо долу на землю. Сам не благословит брата, ни даже не взглянет на него, а пришедший брат, помолившись, по обычаю и поклонившись старцу, в ноги, полагал пищу на лоточек, лежавший на столе в сенях. Со своей стороны старец клал на лоточек же или малую частицу хлеба, или немного капусты. Пришедший брат внимательно замечал это. Этими знаками старец безмолвно давал знать, чего принести ему в будущее воскресенье — хлеба или капусты. И опять пришедший брат, сотворив молитву, кланялся старцу в ноги и, спросив молитв его о себе, возвращался в обитель, не услыхав от отца Серафима ни единого слова. Все это были только видимые, наружные знамения молчальничества. Сущность же подвига состояла не в наружном удалении от общительности, но в безмолвии ума, отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего посвящения себя Господу. Молчальничество отец Серафим соединил еще со стоянием на камне. В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столпников, отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым в ночное время на этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, с воздетыми вверх, подобно святому Пахомию, руками, взывая мытаревым глазом: «Боже, милостив буди ми грешному». Чтобы уравнять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келии имел камень. На нем он молился во время дня, с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения от изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение тысячи суток. От стояния на камнях, от трудности этого молитвенного подвига, тело его очень заметно изменилось, в ногах возобновилась болезнь, которая с этого времени до кончины дней не переставала мучить его. Отец Серафим понял, что продолжение таких подвигов привело бы к изнурению сил духа и тела, и оставил моление на камнях. Подвиги сии он проходил в такой тайне, что ни одна душа человеческая не ведала о них и не догадывалась. К бывшему после Исаии игумену Нифонту был тайный запрос об отце Серафиме от епископа Тамбовского. В бумагах обители сохранился черновой отзыв Нифонта, в котором настоятель отвечал: «О подвигах и жизни отца Серафима мы знаем, о тайных же действиях каких, также и о стоянии тысячи дней и ночей на камне, никому не было известно. При кончине дней своих, чтобы не остаться загадкой для людей по подобию других подвижников, в числе прочих явлений своей жизни, он в назидании слушателям рассказал и о сем подвиге некоторым из братьев».